Российские поставщики зерна меняют экспортные направления в приоритете рынки Ближнего Востока, Северной Африки, Индии и Китая. Стратегию экспорта обсудили на совещании в Минсельхозе. Это связано с тем, что Турция закрывает импорт пшеницы на период с 21 июня по 15 октября. Таким образом, на этот срок выпадает один из главных покупателей российского зерна. С изменениями логистики столкнутся и ставропольские поставщики. Им придется соответствовать нормативам качества стран-импортеров, уточнила Галина Ковтун, заместитель северокавказского филиала Центра оценки качества зерна. Мы работаем с такими странами, как Азербайджан, Грузия, Армения. Есть приказ 816 Министерства сельского хозяйства, который очерчивает границы сельхозтоваропроизводителей и экспортеров о проведении исследований, об отборе проб обязательно аккредитованной лабораторией. Наша лаборатория проводит отбор проб от общего тоннажа, проводят исследования на требования стран. Мы все знаем, что у каждой страны есть свои определенные требования. И уже страны-экспортеры видят, что наше зерно, наша продукция соответствует их требованиям. И они с легкостью принимают наши документы и уже проводят свои непосредственные внутренние реализации вне зависимости от дальнейших действий. Напомню, экспорт зерновых со Ставрополя составил более 360 тонн с начала 2024 года или увеличился в 1,3 раза по соотношению к аналогичному периоду 2023 года.